Да, вот так тогда было. В Тильзите. И поначалу, признаюсь, мне было очень обидно. Я же ведь заслужил. Йена, Прейсиш, Эйлау, Фридланд. И это только в последнюю кампанию. То есть сразу я, конечно, сильно злился, а потом вдруг подумал. Какой я полковник? Или какой я сержант? Я же... Это просто я. Вот что я тогда подумал. Потому что это вот как. Разве это важно, кем ты называешься? Полковником, сержантом, генералом или даже маршалом? Ведь какие бы ни были на тебе эполеты, и в какой бы мундир тебя ни обрядили, ты все равно остаешься собой, прежним, тем самым и ничуть не изменившимся. Ты — это всегда только ты, и никакие звания тебя от самого себя, а от других тем более, не оградят. А если возразить, что, мол, в больших чинах, так ведь и это ложь. Я видел, как маршалы орут на генералов, а уж что до полковников, так я сам это на себе испытал. А потом, когда я опять стал сержантом, я скоро понял, что это не так уж и плохо, да-да. Ведь тогда стало как? А вот как. Я просто сержант, никто против меня не интригует, никто мне не завидует, и мало этого. Я же все же не просто сержант, а заслуженный. Меня сам император узнает в лицо на каждом смотре. И моему лейтенанту это прекрасно известно, и поэтому от греха подальше он никогда ко мне не цепляется и вообще ко мне только на «вы». Не служба, а рай. И так прошло 5 лет, и все, казалось бы, как-то уже наладилось, а потом это случилось в мае. А мне вдруг открылось, что это будет моя последняя кампания. А вот вернут мне в нее эполеты или нет, это мне не открыли. Не захотели. И я опять очень разозлился, не скрою. А потом все-таки успокоился и подумал, а чего это я злюсь? А зачем мне эти эполеты? Я же иду в свой последний поход. Может, мне там уже отмерили и даже выкопали 2 шага в длину и приклад в ширину. А я как попугай, эполеты, эполеты, она же, ну, та женщина, она же не открыла мне. Буду я жив после этого похода или нет? Это же я уже сам после решил, что нужно думать, что вернусь. Потому что если будешь думать иначе, то и себя погубишь, да еще и товарищам будешь мешать. Вот я и думал о лучшем, думал вот о чем. О том, что пора возвращаться домой. А разве я неправильно подумал? Что человеку в этой жизни нужно? Эполеты? Ордена? Медали? Нет. Человеку нужен только свой дом. В доме жена. Да еще дети, конечно. Вот и все. Так, Чико? Или разве нет? Но Чико опять молчал. Сержант уже было подумал, а не хватило ли Чико лишнего. Как Чико совершенно трезвым голосом сказал: «А вы мне весьма симпатичны, сержант, и поэтому я бы очень не хотел, чтобы с вами случился еще один телезит. И не обязательно военный». И он замолчал. Деваля нахмурился, спросил: ты к чему это?» «Я? Ни к чему. Я так», — поспешно сказала Чика. «Ну, так, спьяну оговорился». Но это он опять что-то хитрил, сержант это понял. Но и не стал ничего спрашивать, а Чика, уже как ни в чем не бывало, посмотрел по сторонам, еще немного помолчал, а после усмехнулся и сказал: «Мороз! Это такой мороз, как будто рядом, ну, настоящий царский мороз. Казаки, говорят, в такой мороз любят купаться в проруби. Их так учили с младенчества, а я с младенчества приучен к теплу. И вот я вспоминаю...» Но тут Чико с опаской покосился на мадам и даже окликнул: «Сударыня!» Мадам не шелохнулась, она крепко спала, привалившись к лежащей на снегу лошади. «Спит, ну и прекрасно! Пошли ей, Господь, приятных сновидений!» — скороговоркой пожелал Чико и вновь предался воспоминаниям. «Да, у меня на родине всегда тепло. У нас, если выдается настоящее солнечное лето, то если спокойная заводь, а не проточная вода, то там прямо вареные раки. Не верите? Так ведь мы и сами всегда удивляемся. Вот как у нас бывает. А здесь, в России, И тут он даже причмокнул от удовольствия и шепотом воскликнул: «О, и здесь порой тоже бывает очень жарко. Ведь как чудесно мы погрелись в Полоцке! Вы слышали о Полоцком пожаре?» «Нет, как-то не пришлось», — неохотно ответил сержант, потому что он сразу почувствовал неладное. А Чико по-прежнему шепотом продолжал: «И напрасно, напрасно, потому что зрелище было весьма восхитительное. Очень жаль, что это была последняя ночь в этом чудесном городе». Тут Чико опять покосился на спящую мадам и едва слышно добавил: «И там, кстати, в том городе, я впервые увидел белую даму. А? Каково?» В ответ сержант только пожал плечами, а Чико прислушался. «Слышите? Волки?» — прошептал он после некоторого молчания. «Брось болтать чепуху!» — рассердился сержант. «Волков нам только не хватало. Вот именно, потому что с нас вполне будет достаточно и белой дамы, Чико». «Как знаете, сержант, как знаете!» — обиделся Чико. «А я ведь к вам со всей душой. Вы честный и смелый сержант. Вы только немножко доверчивый». Тут Чико замолчал, давая сержанту возможность возразить. Однако сержант промолчал, и Чико, ободренный этим молчанием, уже куда уверенней, продолжил. А я ведь тоже раньше был доверчивым. Потом, конечно, повзрослел. Теперь я никому не верю. А ей... И Чико посмотрел на спящую мадам, а ей особенно. Только вы, прошу, не обижайтесь. Не так уж часто Чико говорит на чистоту. Сержант кивнул, да, это правда. Ну вот, наконец-то и вовсе прекрасно. Еще сильнее оживился Чико. Вот это по-гусарски. Так о чем я? О Полоцком пожаре. Да, совершенно верно. Но прежде, куда мы направляемся? Домой. Это понятно. Мы с вами домой. И наш дом далеко. Ну а Ичика многозначительно замолчал. Сержант сердито спросил. — А какое это имеет отношение к Полоцкому пожару? — Самое прямое. Только... И Чика на мгновение замялся. Только я расскажу вам об этом страшном и опустошительном пожаре. Никак оскорбленный солдат. А лишь для вашего же блага. Вы мне, опять признаюсь, симпатичны. Еще одно лишнее слово. Извольте, как прикажете. Итак, солдат откашлялся и сразу как-то помрачнел, еще немного помолчал и только уже после начал. Итак, поздним вечером 6 октября мы остановили русских на самой окраине города. Русские отступили, а мы закрепились на занятых позициях и все-таки решили не цепляться за них. И вообще не дожидаться рассвета, а уйти еще затемно. Ой, если бы маршалы не перегрызлись между собой, как волки, то мы бы, конечно, никуда не уходили и поныне сидели бы в Полоцке. Но сами знаете, Виктор питал зависть к Сен-Сиру, и поэтому не шел к нам на помощь. Сен-Сир же, в свою очередь, не очень-то и настаивал на этой помощи. Ведь приди Виктор в Полоцк, Сен-Сир был бы вынужден сдать команду старшему в чине. Вы понимаете? Короче. Да уж куда короче. Итак, наступила ночь с 6 на 7. Упал густой туман, нам на руку. Ну, то есть не на руку, а вы понимаете, да? Так вот, Сен-Сир отдал приказ, и мы, сохраняя величайшую предосторожность, начали отход из города. И тут... Белая... Простите, запамятовал. И тут в расположении дивизии Леграна кто-то по непостижимой глупости зажег бараки. Тотчас стало светло, как днем, и жарко, как в преисподней. Но главное — светло, и русские открыли по нам убийственный огонь. Я побежал, споткнулся, упал, поднялся и увидел, как от горящих бараков уходили двое. Один был из нашей тяжелой кавалерии,